Глава 33. За очередным поворотом навстречу проехала фура с шерстью, сопровождаемая двумя побитыми внедорожниками. Судя по количеству пробоин, этот приз достался им нелегко. «Издалека гонят», – заметил Баттон. «Ребята Бени Чукарского», – добавил Ложкар. «На дальнем промышляют». «На первом повороте?» «Так точно». «Отчаянные ребята», – сказал Баттон. Первым поворотом назывался альтернативный путь доставки шерсти фермеров с востока в Трине. Разбойников там паслось немного, поскольку совсем рядом начинались фермерские владения, которые те хорошо защищали. На заезжих бандитов регулярно ставили засады. И отправлявшиеся к первому повороту часто не возвращались, словно пропадая в бездонном омуте. Однако, если удавалось пройти скрытно, брали шерсть чисто, без стрельбы, и тащили скорее к себе, пока фермеры не сели на хвост. Тогда уж становилось не до шерсти. Первый поворот давал возможность пройти маршрут с меньшим количеством разбойников на пути, но он был в пятеро длиннее. Приходилось миновать пару перевалов и сплошное обледенение горных, слабо подготовленных дорог, представлявших опасность ничуть не меньшую, чем банды в долинах. Шквальные ветры опрокидывали фуры, сбрасывая их в пропасти, и на дне горных речек скапливались завалы из колес, частей корпусов и тюков товарной шерсти, никому уже не нужной на этой страшной глубине». Ложкар и сам неоднократно примеривался к экспедиции на восток, но все же посчитал для себя это слишком рискованным. Здесь, в долине, у него получалось лучше. Он выигрывал за счет своего ума, поскольку другие предводители банд были поглупее. Наконец, попутан на извилистой дороге, доехали до Канди. Баттон вышел на главной площади перед магазином Васюниса и ушел в переулок с таким видом, будто туда и направлялся, при том, что подобрали его идущим в противоположном от Канди направлении. «Пошли!» – резко скомандовал Ложкар, когда Баттон скрылся за оградой. Они с Бомчиком выбрались из машины, но тут в магазин заскочил какой-то мальчишка. «Стоим!» сказал Ложкар, и они замерли возле крыльца, начав делать вид, будто любуются летавшими вокруг четырехкрылыми бабочками и фиолетовыми центаврами, оглашавшими окрестности своим ревом. Центавры питались воздушным планктоном, просеивая его через широко распахнутые пасти. Но их крылья, трепеща, издавали такой шум, что создавалось впечатление, будто рядом пролетал летательный аппарат. Вскоре мальчик выбежал с пакетом сладкой ваты, и Ложкар с Бомчиком смогли подняться в магазин. «Чё изволите?» – автоматически произнес Васюнас, но, поняв, кто перед ним, замолчал. «Изволю знать, о чем ты говорил с комендантом». Васюнас посмотрел на Ложкара, потом на Бомчика и вздохнул. «Наши дела известные. Он покупает, я продаю. А чё это тебя так припекло, Ложкар, в мои дела-то лезть?» «Ты отвечай, рыло торговое!» Грозно предупредил Бомчик, кладя руку на рукоять пистолета. «Да взял в аренду машину на 3 дня». Нехотя выдавил Васюнас. «Тогда такой расклад. Твоя таратайка пострадать может. А сказать точнее... «Мы ее спалим», – заявил Ложкар. «Это уже беспредел», – покачал головой Васюнас. «Не беспредел. Я тебе сразу за нее откуп дам, чтоб ты не бегал к брату жаловаться». С этими словами Ложкар бросил на прилавок 3 сотенные бумажки наличных. «Этого мало», – не глядя возразил Васюнас. «А сколько ты хочешь?» 800. 700 будет достаточно», – подвел итог Ложкар, добавляя еще, и торговец покорно сгреб деньги. 2,5 сотни он получил за аренду, плюс эти 7. Неплохие деньги. При том, что, попытаясь он продать эту машину в городе, больше 400 ему бы не дали. «А если ты его не спалишь?» – спросил Васюнас, когда его гости уже подошли к выходу. «Если не спалю, деньги отнимать не буду», – пообещал Ложка, оборачиваясь. «Товаром буду брать из твоего магазина по твоим ценам». Васюнас пожал плечами, дескать, а почему бы и нет? Бандиты вышли из магазина, сели в машину, и Бомчик завел двигатель. «Чё теперь, командир?» «Бруно и Рацерского поставим под горой. Пусть следят за фортом». «А чего им ждать?» «Как выскочат, станем гасить. Хороший повод наложить лапу на крепость и ее склады». «Неужто сковырнем коменданта?» С долей опаски поинтересовался Бомчик. «А чего его сковыривать? Это ж просто алкаш. Ладно, поехали домой». «Так-то оно так», – согласился Бомчик, разворачиваясь перед магазином. «Только кое-кто вон уже пытался при его отлучке туда забраться. Потом их кусочки вдоль всей стены валялись. Комендант он не простак. Вся стена датчиками залеплена. А наверху сказывают, камикадо сбегает и сечет головы восьмирубным инструментом». Ложкар покачал головой, подавляя улыбку. Машина вышла на дорогу, и Бомчик прибавил скорости. Этот мифический камикадос с восьмирубным инструментом кочевал по долине от одной банды к другой год за годом. Бойцы представляли это существо как умного робота, который стерег форт в отсутствие коменданта и разносил в куски любого, кто пытался забраться в крепость. Ложкар в этот миф не верил. Не верили и многие другие командиры банд. Однако никто из них штурм форта не планировал, поскольку, если захватчиков наверху действительно ждал сюрприз, ослабленную банду тут же разобрали бы на запчасти, что часто случалось в долине, когда убирали главаря, и бойцы поступали на службу к другим предводителям. Одним словом, серьезные авторитетные люди долины в камикадоса с восьмирубным инструментом не верили. Однако всех смущала та уверенность и спокойствие, с которыми комендант посещал магазин в деревне Канди. Нет, все, конечно, слышали про его способности, о том, как за ним в горы уходила группа, а через пару недель он вернулся один. Но хотя это было давно, он и теперь ходил по правой стороне улицы, и все встречные уступали ему дорогу. А он им говорил только «здрасте». Многое было непонятно в этой истории с фортом и комендантом. Но если бы он и дальше ходил в деревню за пойлом, никто бы и не пошевелился. Однако тут прибыл новый кадет и крепко обидел Ложкара, не последнего командира в долине. А потому все в этой истории закрутилось по-новому.